Они прошли перекресток с дремлющей на нем полицейской машиной. Движение на дороге отсутствовало, и констебль, видимо, спокойно спал. Они миновали круг света от фар и снова окунулись в темноту. «Мы можем убежать в лес, и они нас никогда не найдут», – задумчиво сказал Гэрроти. «Как же», – хмыкнул Олсен. «У них сверхчувствительное оборудование. Они слышат все, что мы говорим, слышат удары наших сердец и видят, как днем». Словно в подтверждение его слов, кто-то впереди получил второе предупреждение. Макфрис куда-то отошел, темнота разъединила их, и в городе зашевелился страх одиночества. В лесу кто-то пыхтел и трещал сучьями. Крыть внезапно понял, что путь ночью через Мэнский лес – это вовсе не пикник для таких городских парней, как он. Где-то таинственно заухала сова. С другой стороны завозилось что-то тяжелое, и кто-то нервно крикнул: «Что это?» Наверху стайками переносились легкие весенние тучи, обещался дождь. Гэрроти поднял воротник, вслушиваясь в звук собственных шагов. Утром он их не слышал, они теряли стуки еще 99 пар ног. Но теперь он отчетливо различал их. Особый звук и ритм, и то, как левый туфель чуть-чуть шаркал при каждом шаге. Ему казалось, что звук шагов звучит так же громко, как удары сердца. Биение жизни и смерти. Глаза его закрывались. Казалось, их энергия втягивается внутрь тела, в какую-то таинственную воронку. Предупреждения раздавались с усыпляющей монотонностью, но выстрелов не было. Баркович заткнулся. Стеббинс опять потерялся сзади, еле видимый в тумане. На часах было 11:40. «Приближается час ведьм», — подумал он, — «когда могилы раскрываются и упускают своих сгнивших обитателей, когда послушные дети сидят дома, когда жены и любовницы ведут нелегкую сватку в постелях, когда пассажиры дремлют в нью-йоркском Грейхаунде, когда по радио играют Глена Миллера, а бармены начинают поднимать стулья на столы». Перед ним появилось лицо Джен. Он вспомнил, как целовался с ней на Рождество, полгода назад, под пластиковой веткой омелы, что его мать всегда вешала на кухне. Губы ее были удивительно мягкими, покорными. В первый раз он целовался по-настоящему. Потом они снова поцеловались, когда он проводил ее до дома, и они стояли перед ее дверью, глядя на падающий рождественский снег. Но это был не просто поцелуй, что-то еще. Его руки на ее талии, ее руки, обвившиеся вокруг его шеи, ее закрытые глаза, он подглядывал, ее теплая грудь под тканью пальто. Он чуть не сказал ей, что любит ее, но нет, не так быстро. Потом они учили друг друга тому, что знали. Она рассказала ему о книгах, которые прочла. Эта маленькая хохотушка, оказывается, любила читать. Он научил ее вязать, это была мужская традиция у них в семье. Дед Гэрроти научил вязать отца, а тот самого Гэрроти. Пока не забрал его эскадрон. Джен была зачарована мельканием спиц и очень скоро превзошла его, продвинувшись от шарфов к свитерам и салфеткам с прихотливыми узорами. Еще он научил ее румби и ча-ча-ча. Его обучили этому в школе современного танца миссис Амели Джорданс, куда он ходил по настоянию матери. К счастью, педагогический пыл матери остыл, иначе бог знает, куда бы она зашла. Теперь он вспоминал овал лица Джен, едва заметные модуляции ее голоса, плавное покачивание бедер при ходьбе. Он хотел ее. Если бы она сейчас была здесь, он сделал бы все по-другому. Зачем он тут на этой темной дороге? Он вспомнил загорелое лицо майора, его усы, его непроницаемые темные очки, и вздохнулся от ужаса. «Зачем я здесь?» – спрашивал он себя снова и снова. Ответа не было. В темноте раздался залп, и следом тяжелый стук упавшего тела. Страх опять охватил его, побуждая бежать в кусты, не разбирая дороги, пока он не добежит до спасения. До Джен. Макфрис хотел пережить Барковича. Он хотел дойти до Джен. Родственникам участников оставляют места в передних рядах. Он должен дойти и увидеть Джен. Он вспомнил, что целовал ту другую девушку. Ему стало стыдно. Но откуда он знает, что дойдет? Мозоли, судорога, кровь из носа. Слишком высокий или слишком длинный холм. Как он может на что-то надеяться? Может, знает. «Поздравляю», — сказал сзади Макфрис. «А что?» «Полночь. Мы дожили до следующего дня, Гэрроти. До Уолтауна еще 105 миль, устало сообщил Олсен. Кому какое дело? Гэрроти, ты бывал в Уолтауне? Нет. А в Агасте? Черт, я всегда думал, что это в Джорджии. В Агасте я был. Это ведь столица штата. Там резиденция губернатора, кинотеатры, рестораны. Смотри-ка, в Мэне и такое есть, ухмыльнулся Макфрис. Ну, если хочешь зайти в шикарный ресторан, потерпи до Бостона, заметил Абрахам. Кто-то сзади застонал. Впереди раздались приветственные крики, и Гэрроти насторожился. Там стояла обшарпанная ферма, на стене которой был прикреплен большой плакат, окаймленный лампочками и сосновыми шишками. «Длинный путь. Мы за Гэрроти. Родительская ассоциация графства Арустук». «Эй, Гэрроти, где твои родители?» – крикнул кто-то. «Дома сидят», – ответил Гэрроти. В последние 15 часов он вдруг обнаружил, что не так уж приятно, когда тысячи людей, столпившихся вдоль дорог, выкрикивают его имя и делают на него ставки. 20-1, сказал тот рабочий. Интересно, много это или мало? Это пугало его. Толпа оказалась небольшой, и скоро дорога опять опустела. Они прошли еще один мост, на этот раз бетонный. Вода струилась снизу, как черный шелк. С опаской подали голос сверчки, а минут через 15 пошел дождь. Впереди кто-то заиграл на губной гармошке. Недолго. Пункт 4. Береги дыхание. Но Гэрроти узнал мелодию. Добрый старый Стивен Фостер. Черный Джо или еще что-то из российской классики. Упился до смерти бедняга. Как Эдгар По, если верить слухам. Еще По был некрофилом и хотел жениться на своей 14-летней кузине. Интересно, что бы он написал, если бы дожил до наших дней и увидел длинный путь? Впереди кто-то начал кричать. Без слов, пронзительным детским голосом. Темный силуэт метнулся к обочине за вездеходом. Гэрроти не заметил, как вездеход нагнал их. И скрылся в лесу. Залп. Кусты ежевики затрещали под тяжестью упавшего в них тела. Солдаты выволокли за ноги невезучего беглеца. Темнота скрыла его имя. Гармошка заиграла что-то насмешливое. Потом голос Колли Паркера велел ей заткнуться. Стивен сзади засмеялся. Гэрроти вдруг почувствовал ненависть к Стеббинсу. Как он смеет смеяться над смертью? Этого можно ожидать разве что от Барковича. Баркович обещал сплясать на могилах, и в его распоряжении уже 16. «Сомневаюсь, что у него хватит на это сил», – подумал Гэрроти. Острая боль пронзила правую ногу. Мускулы свело, потом отпустило. С бьющимся сердцем он ждал повторения судороги, но она не повторилась. «Я больше не могу», – простонал Олсен. Его лицо висело в темноте, как белая маска. Никто ему не ответил. Темнота. Проклятая темнота. Они все похоронены в ней заживо. До рассвета целая вечность, и многие из них его не увидят. Может быть, все. Все они задохнутся здесь, под 6 футами темноты, крича и царапая сломанными ногтями крышки своих гробов. Священник наверху будет читать молитвы, а скорбящие родственники шаркать ногами, торопясь на свежий майский воздух. И скоро они услышат шелест мириадов червей и жуков, спешащих к ним. «Я схожу с ума», — подумал Гэрроти. Ветерок прошелестел по ветвям сосен. Гэрроти повернулся задом и помочился. Каркнес сопел на ходу, похоже, уснул. Гэрроти вдруг стал слышать все самые тихие звуки окружающей его жизни. Кто-то жевал, кто-то сморкался, кто-то тихо кого-то о чем-то спрашивал. Янник еле слышно напевал. «Зачем я ввязался это безнадежно?» – спросил Олсен, вторя недавним мыслям Гэрроти. «Зачем я согласился?» Никто не ответил. Как будто Олсен уже был мертв. Еще одно пятно света. Они прошли кладбище, темную церковь и ступили на улицу еще одного городка. В деловой части собрались посмотреть на них человек 10. Они приветствовали проходящих, но непривычно, тихо, словно боясь разбудить соседей. Самым молодым среди них был мужчина лет 40, в очках без оправы. Гэрроти развеселило, что ширинка у мужчины была почему-то расстегнута. «Давай-давай, молодцы!» – тихо выпивал он, маша им пухлой белой ладонью. Они прошли мимо перекрестка, где сонный полицейский удерживал громадный грязный трейлер. И городок кончился, как просчитанный рассказ Ширли Джексон. «Посмотри на этого типа», – тронул за плечо Макфрис. Тип оказался высоким парнем в зеленом плаще. Он шел все время раскачиваясь и держась руками за голову. Раньше они почему-то его не видели. Или эта темнота так изменила лица? Парень запутался в собственных ногах и едва не упал. Гэрти и Макфрис зачарованно следили за ним минут 10, забыв про собственную усталость. В конце концов он упал и получил предупреждение. Гэрти не думал, что парень сможет встать, но он встал и пошел. На плаще у него был номер 45. «Что с тобой?» – прошептал Олсен, но парень, казалось, не слышал. Гэрти уже заметил, что многие из них ничего не видят и не слышат. Ничего, кроме дороги. Как будто идут по канату над черной бескрайней бездной. «Как тебя зовут?» – спросил он. Но парень опять не ответил. Внезапно Гэрти начал спрашивать его снова и снова, повторяя одно и то же, лишь бы не оставаться наедине с этой молчащей пустотой. «Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут? Как тебя зовут?» «Рэй», – Макфрис потянул его за рукав, – «он не отвечает». «Пик, я хочу знать его имя, пусть скажет». «Не трогай его», – тихо сказал Макфрис, – «он умирает». Парень под номером 45 упал снова, на этот раз лицом вниз. Когда он поднялся, лицо его было в крови. Все услышали, как ему объявили последнее предупреждение. Они прошли через проем еще большей темноты. Железнодорожный переезд. Когда они вышли, Гэрти с радостью увидел впереди длинный пологий спуск. 45-й упал в последний раз. Прогрохотали выстрелы. Гэрти решил, что его имя уже не имеет никакого значения.